Как маленький воробушка трудился весь денек, чтоб съесть хотя бы крошечку, попить воды глоток. И ножки утомляются, и крылья устают, а день, когда кончается, он ищет сам приют. Лишь солнышко закатится, уляжется он спать, чтоб завтра снова раненько опять денек встречать. Так же деткам маленьким у Господа Христа вставать вам надо раненько для Божьего труда. С молитвой труд начать должны и так же продолжать, чтобы Христос, когда придет, вас мог на небо взять. Аминь.